Продолжаем читать четвертую главу учения старца Силуана о послушании. С вопросом познания воли Божией и предания себя на волю Божию теснейшим образом связан вопрос послушания, которому старец придавал чрезвычайное значение не только в личной жизни каждого монаха, но и каждого христианина. Старец Силуан учеников в обычном смысле этого слова не имел и на учительскую кафедру не садился, и сам он не был учеником какого-либо определенного старца. Но воспитывался, подобно большинству афонских монахов, в потоке общего предания, постоянным пребыванием в храме на богослужениях, слышанием и чтением Слова Божия и творений святых отцов, беседами с другими подвижниками Святой Горы, строгим хранением положенных постов, послушанием игумену, духовнику и старшему по работе. Совершенно исключительное внимание отдавал он внутреннему духовному послушанию игумену и духовнику, считая это послушание таинством Церкви и даром благодати. Обращаясь к духовнику, он молился, чтобы Господь через своего служителя помиловал его, открыл ему свою волю и путь ко спасению. И зная, что первая мысль, которая рождается в душе после молитвы, есть указание свыше, он ловил первое слово духовника, его первый намек, и дальше не вел своей беседы. В этом мудрость и тайна истинного послушания, цель которого – познание и искание воли Божией, а не человеческой. Такое духовное послушание без возражений и сопротивления не только выраженных, но и внутренних невыраженных является вообще единственным условием для восприятия живого предания Церкви. Живое предание, текущее через века из поколения в поколение, есть одна из самых существенных и вместе с тем тонких сторон ее жизни. Там, где нет со стороны ученика никакого сопротивления учителю, душа последнего в ответ на веру и смирение открывается легко и, быть может, до конца. Но как только вступает хотя бы малое сопротивление духовному отцу, так неизбежно прерывается нить чистого предания и закрывается душа учителя. Напрасно думают многие, что духовник – такой же несовершенный человек, что ему надо все обстоятельно объяснить, иначе он не поймет, что он может легко ошибаться, и потому надо его исправлять. Возражающий и исправляющий духовника ставит себя выше последнего и уже не ученик. Да, никто не совершен, и нет человека, который дерзнул бы учить, как власть имущий Христос, ибо предмет учения не от человека и не по человеку. Но в скудельных сосудах хранится бесценное сокровище даров Духа Святаго, не только бесценное, но и по характеру своему неоткрываемое. И только тот, кто идет путем неложного и полного послушания, проникает в это тайное хранилище. Благоразумный послушник или исповедник с духовником ведет себя так. В немногих словах он говорит свой помысл или о своем состоянии самое существенное, и затем оставляет духовника свободным. Духовник, молясь с первого момента беседы, ждет вразумления от Бога, и если чувствует в душе своей извещение, то дает свой ответ, на котором следует остановиться, потому что когда упущено первое слово духовника, то вместе с тем ослабляется действенность таинства, и исповедь может превратиться в простое человеческое обсуждение. Если послушник, исповедник и духовник сохраняют должное отношение к таинству, то извещение от Бога дается скоро. Если почему-то нет извещения, то духовник может спросить дальнейших объяснений, и только тогда они уместны. Если же исповедник, не отдав должного внимания первому слову духовника, загромождает его своими пояснениями, то тем самым он обнаруживает недостаток своей веры и своего понимания и следует скрытому желанию склонить духовника к своей мысли. В таком случае начинается уже психологическая борьба, которую апостол Павел назвал неполезную. Вера в силу таинства, вера в то, что Господь любит человека и никогда не оставит того, кто отрекся от своей воли и рассуждения ради имени Его и Его святой воли, делает послушника непоколебимым и бесстрашным. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Получив от своего духовного отца заповедь или просто наставление, послушник в своем стремлении исполнить его презирает и саму смерть. И мы думаем, что это потому, что он перешел от смерти в жизнь. Старец Силуан с первых дней своего монашества был таким совершенным послушником, и потому для него каждый духовник был добрым наставником. Он говорил, что если монахи и вообще верующие христиане будут слушаться духовников и пастырей своих без суда над ними, без критики и без внутреннего сопротивления, то и сами они не лишатся спасения, и вся церковь будет жить полную жизнью. Путь старца был такой, что идущий этим путем скоро и легко получает дар великой милости Божией, а своевольные и своеумные, как бы ни были они ученые и остроумные, могут убивать себя самыми суровыми подвигами, аскетическими или научно-богословскими, и лишь едва-едва будут питаться крохами, падающими от престола милосердия. Больше же будут жить, воображая себя обладателями богатств, не будучи таковыми в действительности. Старец говорил, иное дело веровать в Бога, а иное — знать Бога. В великом море церковной жизни подлинное и чистое предание Духа идет тонкой струей, и кто хочет припасть к этому тонкому ручью, тот должен отречься от своего рассуждения. Там, где появилось свое рассуждение, там неизбежно исчезает чистота, потому что при мудрости и правде Божией противопоставлена мудрость и правда человеческая. Своеумным людям это кажется невыносимо тяжелым и даже безумием. Но тот, кто не испугался стать безумным, по слову апостола Павла, тот познал подлинную жизнь и подлинную премудрость. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, о священном предании и о Писании. Отношение старца к послушанию, как необходимому условию для научения духовной жизни, тесно связывалось с его отношением к священному Писанию и Слову Божию. Жизнь церкви он сознавал как жизнь в Духе Святом, и священное предание как непрерывающееся действие Духа Святаго в церкви. Предание как вечное и неизменное пребывание Духа Святаго в церкви есть наиболее глубокая основа ее бытия. И потому предание объемлет собой всю жизнь церкви настолько, что и самое священное Писание – является лишь одной из форм Его. Отсюда положение таково. Если бы церковь лишилась своего предания, то она перестала бы быть тем, что есть, ибо служение Нового Завета есть служение Духа, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Если же предположить, что по тем или иным причинам церковь лишается всех своих книг, то есть Ветхого и Нового Заветов, творений святых отцов и богослужебных книг, то предание восстановит Писание, пусть не дословно, пусть иным языком, но по существу своему, и это новое Писание будет выражением все той же единожды преданной святым веры. Выявление все того же единого Духа, неизменно действующего в Церкви, являющегося ее основой, ее сущностью. Священное Писание не глубже и не важнее Священного Предания, но, как сказано выше, одна из его форм. Форма эта является ценнейшей и по удобству сохранения ее, и по удобству пользования ею. Ибо изъято из потока Священного Предания, Писание не может быть понято как должно никакими научными исследованиями. Если апостол Павел имел ум Христов, то тем более имеет ум Христов Святая Церковь, включающая в себя и Павла. И если Писание Павла и других апостолов является священным Писанием, то и новое Писание Церкви, то есть по утере старых книг, стало бы таким же священным, ибо по обетованию Господа Бог Святая Троица неизменно пребывает в Церкви. Неправильно делают те, которые, отталкиваясь от предания Церкви, идут, как они думают, к истокам ее, то есть к Священному Писанию. Не Священное Писание – истоки Церкви, а Священное Предание. В течение нескольких первых десятилетий своей истории Церковь Писания Нового Завета не имела и жила только преданием, хранить которое призывается верующих в посланиях апостола Павла. Общеизвестен факт, что все ересиархи исходили из Священного Писания, с той лишь разницей, что понимали его по-своему. О таком извращении смысла Священного Писания, при толковании его по своему разумению, говорил еще апостол Петр. Отдельные члены Церкви, не исключая ее лучших сынов и учителей, не достигают совмещения в себе всей полноты дарования Святаго Духа, и потому в своих учениях и писаниях имеют те или иные несовершенства и даже иногда ошибки. Но в целом учение Церкви, обладающее полнотою дарования и познания, пребывает вовеки истинным. Непоколебимая вера и истинность учения Соборной Церкви в его целом и глубокое доверие всему, что приняла и утвердила она в своем опыте, лежащее в основе жизни афонского монаха, спасает его от бестрадиционного дилетантизма и робких исканий. Такое вхождение верою в жизнь Вселенской Церкви делает монаха сообладателем ее безмерных богатств и сразу придает его личному опыту категорический характер достоверности. При изучении Священного Писания, творений святых отцов и неисчерпаемых по своему догматическому и молитвенному содержанию сокровищ литургических книг, монах встречается с невыразимо великим богатством, и потому у него не является расположение писать и самому о том же, не внося чего-либо существенно нового. Но когда в жизни Церкви явится действительная нужда, тогда напишутся новые книги. Каждая новая книга, имеющая притязание быть включенной в учение Церкви или выразить его, подвергается суду Церкви, которая немедленно, но все проверяет и испытывает со всех сторон, и прежде всего со стороны влияния учения на жизнь. Этот критерий, то есть влияние учения на жизнь, имеет чрезвычайно важное значение в силу теснейшей связи догматического сознания и жизни. И все, что окажется противоречащим или несоответствующим духу Христовой любви, которую живет Церковь, она отвергнет. Отдельные сыны Церкви на пути к этой любви притыкаются, падают, совершают преступления, но Церковь в глубине своей знает Духом Святым истину любви Христовой. И там, где приходит хотя бы и слово «любовь», но с иным содержанием, там Церковь не прельстится никакую философию, никаким блеском доктрин. Церковь не обманывается. Мы полагаем, что верный сын Церкви, блаженный старец Сюлан, в своих писаниях указывает на последний и достовернейший критерий истины в Церкви. Критерий сей – Христова любовь ко врагам и смирение Христова. Старец писал: Никто не может знать от себя, что есть любовь Божия, если Дух Святой не научит. Но в церкви нашей любовь Божия познана Духом Святым, и потому мы говорим о ней. Господь благ и милостив, но мы сказать о любви Его ничего не могли бы, кроме Писания, если бы не научил нас Дух Святой. Мы можем рассуждать лишь настолько, насколько познали благодать Святаго Духа. Святые говорят о том, что действительно видели и знают. Они не говорят о том, чего не видели. Святые от своего ума ничего не говорят. Богодухновенное Писание есть вернейшее слово, полезное для научения и наставления на всякое доброе дело, угодное Богу. Но почерпаемое из него богопознание не может достигнуть совершенства, если не научит еще сам Господь Духом Святым. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. При всем своем подлинном смирении и кротости старец с какой-то непоколебимой уверенностью и внутренней самодостоверностью говорил, что не может человек своим умом постигать божественное. Оно познается только Духом Святым. А потому и Священное Писание, написанное Духом Святым, не может быть постигнуто посредством научного исследования, которому доступны лишь некоторые внешние стороны и детали, но никак не сущность. Доколе человеку не будет дано свыше разуметь Писание и знать тайны Царствия Божия, доколе он долгой борьбой со страстями не смирится и самим опытом не познает воскресение своей души и всего, что лежит на этом великом и таинственном пути, дотоле необходимо, чтобы он строго держался предания и учения Церкви и не дерзал учить от себя, как бы он ни был учен по человеку. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй. Потому что самые гениальные человеческие помыслы далеко отстоят от подлинной жизни Духа. Дух Святой, Дух Истины в какой-то мере живет в каждом человеке, и тем более христианине. Но не следует этого малого опыта благодати преувеличивать и дерзновенно исходить из него. Дух Святой, всегда реально пребывающий в Церкви, терпеливо и кротко ищет и ждет всякую душу. Но сам человек не дает ему свободы действовать себе, и потому остается вне света и вне познания тайн духовной жизни. Частое явление, что человек после некоторого опыта благодати не возрастает в ней, и религиозная жизнь его сосредотачивается в мозгу, как отвлеченное понимание. Пребывая в этом состоянии, он нередко мнит себя обладателем духовного видения, не разумея, что подобное отвлеченное понимание, хотя бы и предваренное испытанием некоторой благодати, есть своеобразное извращение Слова Божия. И Священное Писание по существу остается для него книгой, запечатанной семью печатями. Священное Писание есть слово, которое изрекали святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Но изречение святых не является чем-то совершенно независимым от умственного уровня и духовного состояния тех, к кому они обращались. Нет, они были живым словом к живым конкретным людям, и потому неизбежно ошибочным будет научное, историческое, археологическое, филологическое и подобное истолкование Писания. Во всем Священном Писании сокрыта определенная последняя цель, но к этой всегда единой и неизменной цели святые пророки, апостолы и другие учителя Церкви вели живых, окружавших их людей, приспосабливаясь к их уровню и пониманию. Особенно яркий в этом отношении пример апостол Павел, который, конечно, никогда не отступал от своего единого боговидения и боговедения, и который, однако, для всех был всем, чтобы спасти. Иными словами, Павел со всеми говорил по-разному, И если подойти к его посланиям только с научным анализом, то сущность его богословской системы неизбежно останется невыясненной. Старец весьма почитал богословскую науку и представителей ее, но положительную роль и заслуги научному богословию он относил исключительно к историческим условиям жизни Церкви, а никак не к подлинной вечной жизни Духа. В человеческом слове есть некоторая неизбежная текучесть, неопределимость, и это свойство его остается даже в Священном Писании, и потому лишь в ограниченных пределах возможно выражение божественной истины человеческим словом. Этим не низводится на степень простой человеческой относительности Слова Божия, нет. Мысль старца в том, что постижение Слова Божия лежит на путях исполнения заповеди Христа, а не на путях научного исследования. Так учил и сам Господь. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй. Господь все Священное Писание свел к короткому слову «Любите Бога и ближнего». Но Христово слово «любовь» во все века останется тайной для всех филологов. Слово это есть имя самого Бога, и его смысл открывается не иначе, как только действием самого же Бога. Мысли старца о растениях и животных. Блаженный старец был для нас великим даром свыше и исключительным явлением. Это был поражавший нас своим совершенством образ подлинного христианина. Мы наблюдали в нем удивительно гармоническое сочетание, казалось бы, несовместимых крайностей. Так, с одной стороны, мы видели его, необычное для подобных ему мужественных людей, сострадание всему живому, всякой твари, доходившей до тех пределов, когда естественной становится мысль о какой-то особой чувствительности. И вместе с тем тут же встречались с другой стороны его жизни, показывавшие, что первое было не патологическим явлением, а подлинно вышеестественным величием и милосердием по благодати. Старец бережно относился и к растениям. По отношению к ним всякую грубость, наносившую им вред, он считал противную учению благодати. Помню, однажды мы шли с ним по тропинке, ведущей от монастыря на Калибу, где я провел один год. Калиба эта стоит от монастыря в расстоянии 1 километра. Старец шел посмотреть на мое жилище. В руках у нас были палки, обычные для горных мест. По обеим сторонам тропинки росли отдельные редкие кустики высокой дикой травы. С мыслью не допустить зарастания тропинки этой травой, я ударил палкой по одному стволику около верхушки так, чтобы, надломив стволик, воспрепятствовать созреванию семян. Это движение старцу показалось грубым, и он недоуменно слегка покачал головой. Я понял, что это значило, и мне стало стыдно. Старец говорил, что Дух Божий учит жалеть всю тварь, так что без нужды и листа на дереве не хочется повредить. Листок на дереве зеленый, и ты его сорвал без нужды, хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок, жалко всю тварь сердцу, которую научилась любить. Но это жаление зеленого листа на дереве или полевого цветка под ногой совмещалось в нем с самым реальным отношением ко всякой вещи в мире. Он по-христиански сознавал, что вся тварь создана для служения человеку, и потому, когда нужно, человек может пользоваться всем. Сам он косил сено, рубил лес, заготавливал себе дрова на зиму, ел рыбу. Общежительные монахи и пустынники на Афоне мяса вообще не едят, по слову апостола, «Если пища соблазняет брата моего, не стану есть мясо вовек». В писаниях старца обратите внимание на его мысли и чувства по отношению к животным. Здесь действительно было поразительным, С одной стороны, его жаление всякой твари, о котором можно составить себе представление по его рассказу о том, как он долго оплакивал жестокость к твари, когда без нужды убил муху, или когда кипятком облил летучую мышь, поселившуюся на балконе его магазина, или о том, как стало ему жалко всю тварь и всякое творение страдающее, когда он увидел на дороге убитую и изрезанную на куски змею, а с другой стороны, его отрыв от всякой твари в горячем устремлении к Богу. О животных, о зверях он мыслил, что они суть земля, которой не должен прилепляться ум человека, ибо Бог и должен любить всем умом, всем сердцем, всей крепостью, то есть всей полнотою, забывая землю. Часто наблюдаемую привязанность людей к животным, доходящую иногда до дружбы с ними, старец считал извращением установленного Богом порядка и противную нормальному состоянию человека. Уделять много времени животным, оставляя мысль о Боге, или в заботе о животных забывать страдания ближнего, все это для старца было нарушением заповеди Божией, верное хранение которых совершенным творит человека. Во всем Новом Завете мы не находим ни единого места, которое говорило бы о том, что Господь остановил внимание свое на животных, а ведь Он, конечно, любил всю тварь. Достижение этого совершенного человечества по образу человека Христа есть задание нам, соответствующее нашей природе, созданной по образу Божию. И поэтому душевную привязанность и пристрастие к животным старец считал снижением человеческого образа бытия. Он пишет об этом так. Некоторые привязываются к животным, но этим они оскорбляют Творца, ибо человек призван вечно жить с Господом, царствовать с Ним и любить единого Бога. К животным не должно иметь пристрастия, но должно только иметь сердце, милующее всякую тварь. Он говорил, что все создано для служения человеку, и потому, когда есть необходимость, всем можно пользоваться в творении. Но на человеке вместе с тем лежит долг заботиться о всем творении. И потому всякий вред, без нужды нанесенный животному и даже растению, противоречит закону благодати. Но и всякое пристрастие к животным также противно заповеди Божией, потому что умаляет любовь к Богу и ближнему. Кто воистину любит человека и в своих молитвах плачет за весь мир, тот не может привязываться к животным.